Затем, поочередно сбрасывая старые и добавляя новые фишки, играющие стараются подобрать определенные их комбинации, так называемые «руки». Каждая костяшка обозначает определенное количество очков, в соответствии с которыми подсчитываются результаты игры. В зависимости от способа подбора костей различается закрытая и открытая рука. Китайцам всех возрастов и званий свойствен интерес, а нередко и неукротимая страсть к азартным играм, что, возможно, объясняется совершенно исключительным значением единичного события случая в китайском миросозерцании. По той же причине все виды азартных игр на деньги с древности находились под запретом. Помимо шашек и мадзяна имелись и другие настольные семейные игры. Одна из самых популярных была похожа на игру для детей. Поле для игры представляло собой лабиринт в виде закручивающейся спирали, и игравший по очереди, бросая кости, передвигали свои фишки по указанному маршруту, на котором были обозначены различные благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Страница 586. Если число ходов на последнем отрезке пути не позволяло попасть точно на финиш, игравший начинал свой путь сначала. Имелись в Китае различные виды игр-головоломок. Одна из самых распространенных, изобретенная на рубеже 11-12 веков ученым Хуан Бо Си, называлась «Доска из семи чудесных частей». Правила игры требовали сложить в разных комбинациях семь неодинаковых по форме геометрических фигур, составляющих квадрат или параллелепипед. Другая математическая игра, именуемая Хуа Жун Дао, напоминала современные пятнашки. Ее правила предписывали перемещать внутри разделенного на 10 частей и одно пустое поле прямоугольника отдельные его части, наделенные определенными числовыми значениями. Правила перемещения этих частей предположительно воспроизводили ход одной из битв, описанных в знаменитом эпосе «Трое царствия». Значение ходов определялось сочетаниями соседних цифр, а общее их число должно было равняться 81.